Глава 22. Колчино, 27 июня, среда, перед полуднем. К руинам на кладбище мы тоже заехали. Или, правильнее сказать, подъехали. Сходил я один и убедился, что без проблем могу подойти к осыпающимся стенам с осколком колокольни, торчащим словно стела. Войти внутрь не удалось, но по совершенно прозаичной причине. Все настолько оплела густая растительность, что, наверное, и с бензопилой не сразу прорвешься. В общем, не в церквях дело. Именно с той было что-то не так. Вслух я парням сказал именно это, а сам задумался. Эксперимент можно будет считать завершенным, если провести его еще по паре тройки мест силы. Причем в идеале как раз на действующих церквях. Надо только подумать, как это лучше сделать. Заезжать в крепость или в Ладогу в мои планы на этот раз не входило. Именно потому и не входило, что это предложил Юрка. Попробуем избавить моего внутреннего ослика от заколдованной морковки. Дьяченко вел машину молча, сразу видно недоволен, небось всерьез рассчитывал на куш. Газик побалтывало, но в целом даже после дождя дорога была нормальной. Кусок бывшей трассы от Колчина в сторону Ладожского моста миновали без приключений. Похоже, изгои поуспокоились. Хотя есть ощущение, что базируются они где-то в этих местах. Очень уж складывается одно к одному. Где угодно. Кресты, Сватково, да даже Андреевщина, которая дальше по трассе. А если предположить, что мозги у них снесенные, и они могут перебираться через реку по старым железнодорожным мостам, тогда они даже с Великого Села получают выход к правобережью. Логично. Эти деревеньки и в мое время на ладан дышали. Значит, здесь, скорее всего, заброшено плотно. Никто лишний раз не сунется. Но это все можно при желании узнать в администрации того же Колчина. Вот только узнавать должна была уже боевая группа на бардаках, желательно усиленная колдунами. Выходит, я уже мыслю в сторону управы? Выходит так. Мозг выбирает за меня. А может, просто отторжение к колледжу после всего услышанного. Даже при том, что и конкретикой-то никто меня особо не запугивал. «Юр, тормозни!» Попросил я после очередной заброшенной деревеньки, выходящей прямо к бывшей трассе. Впереди уже виднелось место давешней засады. Наверное, всего пара километров осталось. Влево уходила в лес заросшая, но тем не менее маломальски раскатанная грунтовка. «Эта дорога ведь на гидрострой выведет». «Но да», — подумав, согласился Дьяченко. «А почему мы по ней сюда не поехали? Она ж короче, и никаких мостов и виковщин. В каком она состоянии?» Калтырин вздрогнул, ну, в общем-то, я ради него это и сказал. Насчет короче я, правда, чуток схитрил. Расстояние примерно одинаковое, а вот в остальном сказал чистую правду. Хорошо иметь опыт поездок по окрестностям. — Вроде нормальная была, — неуверенно сказал напарник. Видно, что я его озадачил. Подобного вопроса он ничуть не ожидал. — На гидрострое от Колчина по ней ездят. На рынок точно. — Так, может, по ней вернемся? И крюк делать не надо. Что там по сводкам? «Было, что бандиты шумели к северу от гидростроя, но без уточнения. Может, они здесь, а может, здесь». «Да, это и я слышал. Кажется, как раз пока у моста попутку ждал». «А у изгоев здесь не может быть гнезда?» — клянился Калтырин. «Молодец парень, думает на ту же тему, что и я». «Да все может быть», — пожал я плечами. «А ты нам на что? А по изгоям не будут они оседать там, где постоянно ездят люди». А тут вдоль дороги всего 3-4 деревеньки, и все прямо на трассе. Одна есть в стороне, но у самой реки. Если прижмут, оттуда не уйти. Стал бы ты на постоянку устраивать гнездо в таком месте? Но не уверен. Вот. Основной поток по ней идет. В районе выходных, так? Пятница-понедельник. Дьяченко кивнул, и я продолжил. Значит, в другое время устраивать на ней засады попросту нерационально. И в понедельник до конца дня не было ориентировок. Значит, на выходных было тихо. Я бы рискнул. Положа руку на сердце, рискнуть я хотел исключительно ради того, чтобы не идти обратно тем же маршрутом, который для нас проложил некто. Как именно мы поедем, решится здесь и сейчас. Мобильных телефонов тут нет и явно никогда не было. Так что даже если кто-то из моих нынешних соратников соберется дать сигнал, сделать это он не сможет. Так-то. Даже из Колчина нет связи с вокзальным и гидростроем. Радио на большие расстояния тут не работает, а телефонные линии по диким местам прокладывать никто не будет. Все равно оборвут. Так что если кто-то из Юриков сейчас заортачится, это будет звоночек и весьма громкий. Но, друзья мои... Не заортачился никто. Правда, Дьяченко поджал губы, но, подумав, сказал, что вариант не самый плохой, и предложил Калтырину пересесть назад, оттуда обзор лучше. Тент, конечно же, мы убрали сразу, едва отъехав от города. Благо, погода еще с утречка опять то ли обрадовала, то ли огорчила привычной жарой и небом без единого облачка. Километров 5, а то и больше отмахали без проблем. Дорога чем-то напоминала участок от Виковщины до Князева. Видно, что ездят нечасто. Правда, машина ни разу не пыталась увязнуть. На дороге большей частью сохранились фрагменты давно уже убитого асфальта, сквозь который густо проросла трава. А эта композиция сама по себе неплохо укрепляет проезжую часть. Хотя ровно ее, конечно, не делает. Попади сюда на пузатерке, останешься на первой же кочке. Собственно, первый кусок дороги, стиснутый с двух сторон лесом, меня волновал больше всего. Потому что дальше начинаются поля и несколько одиноких деревушек. И не ударишь внезапно, и уходить некуда. Более-менее эффективно тут можно напасть разве что большими мобильными силами. Но у изгоев таких обычно нет. А бандитов успешно гоняет боевая группа и гидростроевские силы самообороны. Когда дорога всего одна, все оказывается нанизано на нее, как бусины на нитку. Лес у дороги — почти диагноз. Летяк, устроившихся на верхушках, Калтырин заметил быстро. Двух или трех подпалил. Еще трех я снял из Юркиного СКСа. Было их больше, но остальные, несмотря на исключительную наглость представителей этого вида, так и остались на деревьях, предпочли не нападать. А все-таки шикарная штука этот карабин. Как только представится возможность, надо брать. Жаль, что патроны с серебряными пулями для СКС получат только патруль, да и то под отчет. Покровское проскочили. У меня в отношении него были сомнения. Там при желании БТР можно спрятать в заброшенной деревне. Только вот у изгоев ничего подобного нет. А вот циркушка там есть, заброшенная, конечно. Никакого толку заезжать, особенно при том, что пришлось бы влезать в узкий аппендикс, нет. Не стоит оно того. И две старые церкви есть еще дальше, в Чернышово на пригорке. Если там чисто, точнее, если Калтырин это подтвердит, вполне можно уйти с маршрута. Это 300 метров в сторону, не больше. Кстати, это будет отличным оправданием, почему я предложил свернуть на эту дорогу. Я на мгновение прикрыл глаза, и когда открыл, первым делом захотелось их протереть. Мы ехали как обычно, только мотор шумел глухо, словно уши заложило. Перед глазами плыла пелена, будто машина шла ранним утром сквозь пласты висящего над дорогой тумана. Было не то, что промозгло, но откровенно прохладно. «Испугался?» Услышал я сзади, почти у самого уха, знакомый, чуть хрипловатый голос. Тонкие руки обвили мою грудь, и я увидел чуть ли не перед носом пальчики с аккуратными овальными ногтями, покрытыми лаком все того же сиреневого цвета. Пахнуло ароматом незнакомых духов. Нежным и терпким одновременно. «Я с тобой ежика рожу когда-нибудь!» — машинально буркнул я. Голос опять прозвучал так, словно у меня заложены уши. Повернул голову, рядом Дьяченко, как ни в чем не бывало, ведет машину. Вот так. Опять глюк. Мой личный. Люба засмеялась, словно колокольчик зазвенел. «Побудь со мной!» «Сгинь, ведьма!» — вздохнул я. «А хочу ли я, чтобы она исчезла вот прямо сейчас? Серьезно, положа руку на сердце. Не уверен. «Сгину, если ты правда этого хочешь», — хихикнула женщина, легонько касаясь губами моей левой щеки. Я почувствовал, как в крови разгорается огонь. Накрыл ее руку своей, она ее не убирала. «Не хочешь», — резюмировала женщина. «А говоришь, почему они хотели тебя убить?» Сделал я очередную попытку. «Тебя ведь тоже вчера вечером хотели убить?» Судя по движению рук, женщина пожала плечами. «Ты можешь сказать, почему?» Я вспомнил бешеные глаза изгоя, направившего на меня пистолет. Он испугался. «Может, и те трое тоже испугались?» «Тебя?» «Я же ведьма. Меня нужно бояться, а тебя?» «Его убили почти сразу. Может, он испугался смерти?» «Он просто увидел ее в тебе. Разве нет?» «Интересно нынче рассуждает мой внутренний голос. А ведь в этом есть резон. Мой изгой почувствовал близкую смерть. Мог легко». У изгоев обычно обостренное чувство опасности, ибо жизнь такая. Но вот только не выстрелил он в меня, скорее всего, остался бы жив. Не складывается что-то. — в тебе, — нежно сказала Люба. — Ты же пришел туда за его смертью, и ты ее получил. — Мне не нужна была его смерть. Я откинулся на спинку сиденья. — Мне нужны были ответы. — А ты не думаешь, что некоторые ответы могут нести смерть? — Я не думаю, я знаю это. Вопрос, как это избежать? «Никак», — ответила женщина на невысказанный вопрос. «Если вопрос несет смерть, все обязательно ею и закончится». «Нет, такой вариант меня совершенно не устраивает. Я не собираюсь смотреть, как мрут вокруг меня люди». «Как ты сбежала из управы?» Решил я зайти с другой стороны. В конце концов, в прошлый раз мое второе «я» дало ответ на вопрос про Лаврова. Может, и в этот раз что-то подскажет. «А ты уверен, что я там была?» — рассмеялась Люба. «Может, я отдала свою суть тебе, пока мы ехали в этой машине. Потом ты ее передал еще кому-то и так далее. Может, меня и не было в управе?» «Тьфу ты! Пожалуй, вернемся в город, нажрусь. Иначе мне с этой вредной девицей не разобраться. Впрочем, не уверен, что это поможет. Как можно изгнать этот закидонистый внутренний голос?» «Никак, дорогой мой!» Моей щеке опять коснулись нежные губы. «Мы повенчаны, и то, что нас повенчало, сейчас рядом с тобой. Береги его, уйдем мы отсюда только вместе». «Что она опять мелит? Просыпайся, Найденов, мать твою!» «На крыше церкви снайпер», — спокойно сказала мне на ухо Люба совершенно другим тоном. И ущипнула замочку так, словно сделала это не пальцами, а пассатижами. Я дернулся чуть с размаху, не приложившись головой о приборную панель. «Ты что, дрых, что ли?» — удивленно глянул на меня Дьяченко. «Молоток, с открытыми глазами научился!» Голова кружилась, я оглянулся. Так, дорога уходит вправо плавным поворотом. Блестит вода в подболоченной низинке. А вон пригорок, и уже хорошо видны на нем остатки двух церквей — Чернышова. Сюда я и хотел заехать. И это вполне можно бы сделать, если бы не... Мне приснилось это, или оно и правда было. Про снайпера. Я обернулся назад к Калтырину. — Юрик, можешь отсюда проверить, есть ли у церкви люди? — Да ну, тут 600 метров, — протянул колдун. — На таком расстоянии никто не сможет. — Ну да, он прав. На самом деле церкви, да еще и на пригорке, идеальное место, чтобы посадить на них наблюдателя. Тем более, что просматривается отсюда не только эта дорога, но и крепость на другом берегу реки. Ни одни нормальные бандиты здесь не обоснуются, любой дымок за версту видно, а вот пересидеть день или организовать наблюдательный пункт вполне могли. Но тогда они будут сидеть тихо, шумом не нужен. Исключение всего одно. Если у проезжающих есть нечто интересное, или если можно справиться быстро и эффективно. — Хочешь заехать? — ухмыльнулся Дьяченко. — Вообще хотел, — честно признался я. Так, выходит, в машине никто не видел, как я разговаривал со своим внутренним голосом. Да, раздвоение личности — опасная штука. Только этого мне не хватало. А с другой стороны, сейчас как никогда важно понять, полезно это свойство или опасное. — Юр, можешь тормознуть так, чтобы от церкви нас не видели? — закончил я фразу. — Только если вон у тех кустов, — показал подбородком Дьяченко. — Потом ее дома скроют. Хочешь проверить, нет ли наблюдателя на колокольне? — Молодец, Дьяченко, в корень зрит. Вот что значит тертый. — Да. — Давай попробую. Калтырин, смотри в оба. До домов далеко, но про любое шевеление докладывай. Машина затормозила у разросшихся кустов по правой стороне дороги. Не ахти какое укрытие, но от церкви закроет начисто. А уж я место для того, чтобы воспользоваться прицелом, найду. Выпрыгнул из машины, захватил свою трехлинейку, чуть сполз по склону кювета. Как хорошо летом, все заросло. Вскинул винтовку к плечу, ища хоть малейшую прореху в листве. Сейчас, при легком ветерке, я считаю, что невидимка. Даже если на колокольне человек с шестикратным биноклем. Да, вон он. Не на колокольне, правда, а за невысоким куполом прячется. Виден ствол, но смотрит не в прицел. Ну да, в бинокль, в нашу сторону. Скорее всего, следил, пока машина ехала по открытому месту. Теоретически можно его снять отсюда, но надо ли? Мы не знаем, сколько их и что им надо. Есть небольшая вероятность, что это вообще не бандиты и не изгои, а наша же патрульная группа. Нет, рисковать не стоит. Я вернулся в машину. Поехали! И правда, есть наблюдатель. Ну, не попал ты, нончик, к церкви, Найденов! Пожал плечами Дьяченко. Да и фиг с ней! Потом в крепость съезжу. Юрка как-то странно посмотрел на меня. Я вспомнил то, о чем думал там, в Колчино. Но следует признать, второе «я» сейчас сработало на 5. Снайпер действительно был. Понять бы еще, по какому принципу появляется и как работает мой внутренний голос. — У тебя там синяк на щеке или извозился? — заметил Дьяченко, набирая скорость. Я машинально вытер щеку и замер, глядя на руку. — Да нет, это не синяк и не грязь. Это сиреневая Любина помада. Твою ж мать! Выходит, она и правда была здесь? Но тогда почему никто ее не видел? Как она это сделала? Найденов, ей-богу, ты как маленький, пора уже понять, что она может то, что остальным не по силам. Ведьма? Что это значит? И самое важное, на чьей она стороне? Что она только что говорила прямо перед тем, как сказала про снайпера? Что мы повенчаны. Но это не впервые, она и в прошлый раз о свадьбе говорила. А еще нас что-то повенчало. Блин, зеркало. У нас в машине зеркало, взятое в Лаврова. Выходит, Люба или кто она на самом деле как-то связана с ним? Найденов, а ты сомневался? Она прямо привела тебя к этому зеркалу, чуть ли не адресок подсказала. Ты все еще думаешь, что говорил сам с собой? Она была рядом все это время. Вспомни, даже Тихонов из гидростроя говорил о какой-то женщине. Не она ли это была? Имя, фамилия не значит ничего, а теперь ты отлично знаешь, что и аура ничуть не постоянна. Она, именно она сопровождает тебя всегда, неотступно, все время, пока ты здесь. По сути, стоит у тебя за спиной. Ну да, или сидит. Не кстати, подумал я, вспоминая ее дыхание на своей щеке. Надо сдаваться тем, кто во мне заинтересован. Я неделю уже бьюсь, как рыба об лёд, и безрезультатно. Следует признать, самому мне эту задачку не решить, нужна контора. Да, Люба без особого труда обвела вокруг пальца парней Кращука, но не стоит думать, что я окажусь умнее их. Работа не для одиночек, как бы не хотелось оставаться в стороне от интриг. Решено. Юр, повернулся я к Дьяченко, скажи прямо, ты ко мне подкатываешь со стороны управы или от имени колледжа?